Да, дела давно минувших дней. Мы ремкомплекс хоть не забыли? Нет, не забыли. Все погружено, согласно заявке. А я давал заявку на 2, на всякий случай. Дайте 2, ага. Получается, что при удачном стечении обстоятельств мы сможем полностью восстановить станцию и запустить производство. Почему только при удачном? Если приложить руки, то все будет. Правда, займет некоторое время. Уже лучше. А что нам надо для полной расконсервации станции? Нам хватит 2 комплексов, хватит и 1. Он нужен только для первичной загрузки имеющегося на борту резервного запаса топлива в реактор и активации автоматических систем, после чего расконсервация начнется в автоматическом режиме, и количество наших ремонтных комплексов значения уже иметь не будет. Но для вывода энергоустановки на постоянный рабочий режим необходимо загрузить в хранилище штатное количество горючки, а для этого придется немного потрудиться. Потрудимся. Первый раз, что ли? Слушай, а я помню, как ты говорил, что тут есть некоторое количество готовых, наглухо законсервированных кораблей. Они в каком состоянии? Они есть, в довольно большом, кстати, количестве, но их состояние оцените с тех точек, где мы были, почти невозможно. Очень далеко. Единственное, что могу точно сказать, это то, что они не фрагментированы. Для более детального сканирования необходимо максимально к ним приблизиться. Да, надо слетать проверить. Знать, каким флотом мы располагаем, тоже необходимо. А на верфях этих только строить можно или они и для ремонта подходят? Для ремонта есть отдельные производства. Большей частью они уцелели, надо проверять. Жаль, что вся информация по номенклатуре базы была на уничтоженной диспетчерской станции. Необходимо ее поискать. Если хоть что-то уцелело, то наша жизнь очень облегчится. Я думаю, что и поищем. После запуска процесса активации станции, нам ведь все равно придется мотаться искать горючку. Кстати, есть смысл подгрузить ее и в корабли дежурной эскадры, да и перегнать их немного поближе. Хотя, Кузьма, прикинь примерные границы наших владений и залежи добра на них. Есть смысл распределить дежурную эскадру для контроля пространства. Тем более, у них во внутренних ангарах есть малые корабли, типа нашего фрегата. Малоликова опять нелегкая занесет, 2 пиратских корабля тут уже было. Вдруг еще кому приспичит тут поживиться. Да, смысл есть. Скинул на флагман задачу. Он все рассчитает, и по получении топлива начнет выполнение. А мы, по мере ввода в строй ремонтных мощностей, подготовим им смену и обеспечим ремонт и пополнение боезапаса. Пиратов у них есть, наверное, чем шугануть, а глобальных боевых действий пока не предусмотрено. Вроде, надо еще завалы почистить, посмотреть, что там ремонта пригодно, а что в переплавку. Кстати, а чужие корабли на вторсырье пойдут? Нет, там использованы совершенно другие материалы, если только для изучения применявшихся технологий, хотя вряд ли что-нибудь целое там осталось. Они обычно сражались до полного уничтожения, а наши не особо церемонились. В принципе, их можно попробовать потихоньку прогнать через утилизаторы, опять же меньше тратить энергии на зарядку всяких накопителей. Но, боюсь, что возни будет больше, чем толку. Лучше их собрать в кучу, и так и оставить до лучших времен. Пошарахавшись немного по кораблю, ну интересно все-таки полазить, завалился спать. Разбудил меня на этот раз и фрегата. Мы прибыли на место назначения. Какие дальнейшие приказания? Пока никаких. Позже. Пришлось вставать, идти умываться, пить кофе и переться в рубку. Михалыч из летаргии так вроде и не выходил. Кузьма, привет. Привет. Ну, что делаем? Вроде как прибыли. Этот хоть вставал? Надо активировать ремонтный комплекс. Накопители у него за время полета зарядились. Пора выводить его в открытый космос. Наша задача — подвести его к аварийно-техническому проходу, поставить задачу и дальше контролировать выполнение. Этот вставал, удовлетворил естественные надобности и продолжил обучение. А где люк? И включи обзор. Хуеси. Станция, не знаю, какого размера была Звезда Смерти, но на фоне этой, наш маленький кораблик, если честно, просто потерялся. И где тут люк искать? Найдем. Он внизу, в районе технических палуб. Надо активировать комплекс. Иди в ангар, вводи коды. А сам, что не можешь? У меня рук нет. Там человек нужен, для запуска после консервации. Активируешь, а дальше уже я его проинструктирую. А какие коды-то вводить? Я тебе подскажу. Ну, пошли, попробуем. Пришлось вставать и переться в ангар. А как его вниз-то спускать? Зацепим силовым захватом и оттащим. Там он закрепится к обшивке. Дроиды вскроют проход и приступит к выполнению задачи. Дальше будем ждать. Как закончит, заберем его обратно. В ангаре Кузьма подвел меня к одному из самых здоровых контейнеров, стоявших особняком. По его указке я нашел прикрытую массивной крышкой сенсорную панель и начал по подсказанному домовенком порядку водить пальцем по подсвеченному желтым цветом сенсору. По окончанию ввода панель несколько раз мигнула и не спеша позеленела. Крышка сама собой закрылась, и контейнер подсветился несколькими неяркими желтыми габаритными огнями. Кузя немного помолчал, потом доложил. Активация прошла успешно, загрузка успешна, заряд накопителей в норме, к работе готов, можно отправляться. Слушай, я еще не завтракал, и Татьяна опять обидится, что я ее не предупредил. Она там еще спит? Нет, уже проснулась, собирается в кают-компанию. Блин, я, пожалуй, быстренько сбегаю к ней. Может, просто связаться? КХМ, ну давай, попробуем. В коммуникаторе еле слышно щелкнуло. Танюш, доброе утро. Доброе. Донеслось до меня через несколько секунд. Ты где? Я по связи. Тань, поскольку мы уже прибыли, надо запустить процесс подготовки станции. Я с Кузьмой сейчас отлечу ненадолго, ты не волнуйся, скоро будем. Ты опять? Да что опять-то? Я тебе позвонил, предупредил. Когда прибыли, ты еще спала. Я с вами. Вы в ангаре? Сейчас приду. Да чего тебе-то лететь? Честное слово, мы же не по девкам. Женского пола, кроме тебя, в ближайшем космосе не наблюдается. Молчание. Кусь, где она? Направляется сюда. Готовимся к старту. На проеме ангара появилось уже знакомое зеленоватое защитное поле, и массивные створки поползли в стороны. Кузьма, а как это ты ангар без приказа открываешь? Как же ты тут распинался про курс, скорость и иерархию? Извини, спалился. Но надо же вас как-то к порядку приучать. Все-таки не на пиратском рейдере. Поедем туда. Посмотри там. Я же один, вас много. Ну, ты и... Слова у меня кончились, а на палубу, говорят, плевать нельзя, примета плохая. Тут и Татьяна влетела в ангар. Вот вам все на месте не сидится. Собрались и полетели. А людей предупредить? Ты же тут не один. Хорошо, что я Алексеича встретила, сказала. Нехорошо получается. Ты же в коллективе живешь. Да я и не проснулся толком, попытался оправдаться я, но ведь тебе сказал. Потом сам объясняться будешь. Махнула она рукой. Давай, кофе меня пои. Мы загрузились в челнок и медленно вышли из ангара, после чего Кузьма активировал захват и аккуратно вывел ремонтный комплекс в открытый космос, после чего не спеша отправились к невидимому отсюда аварийно-техническому выходу. Через 15 минут Кузьма уже стыковал комплекс к обшивке станции. Чем он руководствовался, когда пристыковывал контейнер к определенному сегменту абсолютно гладкой, матово-черной обшивки, я не знаю, но через 5 минут вышедшие наружу дроиды, немного повозившись, открыли совершенно незаметный снаружи люк и скрылись в черном зеве открывшегося технического тоннеля. Теперь нам оставалось только ждать. Как сказал Кузьма, не меньше 5 часов, которые потребуются ремонтникам для выполнения задачи. Нам оставалось только надеяться на то, что все пройдет хорошо и не возникнет непредвиденных проблем. Но мы были бы не мы, если бы у нас не бы. Короче, получилось как всегда. Мы с Танюшечкой спокойно, почти 2 с небольшим часа, расслаблялись в уютной атмосфере челнока, разговаривали про погоду, упс, про звезды там, в общем, ветер космический, ну и метеоритные дожди всякие. Про туманности я уж промолчу. Короче, разговаривали мы, в общем, да. Тут Кузя чего-то забурчал, кровать под нами легонько тряхнула, чувствую, куда-то летим. Кузьма, КХМ, ты чего, с дубу рухнул? Чего случилось-то? Все хорошо, надо забрать дополнительный накопитель с фрегата. А чего ты так быстро-то? Чуть с кровати не свалились. Надо быстро. И бурчит чего-то. Разобрал только про топливо, рукожопых андроидов. И что жалко, что у него рук нет, а то бы эти ноги. Дальше не понял. Забегу вперед и все-таки расскажу, что случилось. Как потом выяснилось, все было хорошо. Поначалу, пока не стали подключать накопитель для запуска уже загруженного топливом реактора. Насколько я понял, спичками его хрен растопишь, и соответственно, при каждом заглушенном реакторе имеется свой резервно-аварийный энергонакопитель, как раз и служащий вместо спичек для обесточенного агрегата. Так вот, Пока они подключали энерговоды, у одного из рукожопых, видать, подклинило приводы от древности и офигительно толстую шину, он до конца не вставил, но доложился, что все в порядке. Почему, неизвестно, и известно уже не будет, поскольку после активации накопителя, через некоторое время, не полностью втыкнутый проводок, знатно пыхнул сам, и от этого железного дровосека оставил только железную задницу, на ногах и полуоплавленные руки, торчавшие, как раз на уровне. Ну, вы поняли. А процесс разогрева топлива пошел очень успешно, но не до конца, по причине отказа накопителя, и если очень быстро не подключить снова энергию, то реактору может прийти капут, поскольку защитных силовых полей без энергии не бывает, а нутро у реактора достаточно нежное, и может просто прогореть. А заменить такой реактор быстро мы не сможем, и, в общем, все чуть было не окончилось печально. Но, Кузьма молодец, успел. Так что все хорошо. В общем, долетели мы до фрегата, там уже местные долдоны все подготовили, подцепили и обратно. У прохода ажиотаж. Не знаю, что уж там Кузя им пообещал, но утащили они ящик с накопителем мигом, как будто фокусники. Вот он есть, а вот он не есть. Через 32 минуты доложились, что все отлично, все подключено и работает. Мощность потихоньку наращивается, и что управляющий уже установлен в модуле контроля. Тестирование систем начато, управление подхвачено интеллектом, пошел процесс зарядки основных накопителей станции. Дальше все пошло штатно. Ремкомплекс собрался в кучу. Кажется, даже не заметив потери бойца, мы сняли его с обшивки и не спеша потянулись домой. Ну, на фрегат. Вернулись на корабль мы буднично. Да мы и сами уже привыкли немного к тому, что недели ранее казалось просто невероятным. Захотел, улетел, не захотел, соответственно, не полетел. Татьяна тоже вроде успокоилась. Во всяком случае, на ее челе легко читалась умиротворенность, да и сама она больше не бухтела. В ангаре мы встретили только Алексеича, который внимательно рассматривал ремонтного дроида гуманоидного типа. На приветствие он откликнулся. «Здорово, Володь. Слушай, ты вот что мне скажи. Я в фильме видел пехотных этих роботов. По виду кажись очень схожи с этими или разные?» «Ну да, схожи. У них шасси одинаковые, только...» Алексеич меня перебил. «Шасси, каркас, ну, основа. Вот, пехотные еще броней обвешаны, и разные боевые системы добавлены. А чего ты так заинтересовался?» «Да вот, смотрю, чем его взять сподручнее. 12-м его точно не возьмешь, железо хорошее, а если еще и броня?» «Ты чего, уже воевать собрался?» «Вроде пока ни с кем. Как там про парабеллум?» «Я подсказал. Вот-вот. Хочешь мира? Готовься к войне. Вы там все запустили? Скоро заселяться можно будет?» «Ну, неделю минимум. Мы на фрегате еще жить будем. А там видно будет. Тесновато тут. Не люблю я в этих консервных банках сидеть». Алексич, поморщившись, осмотрелся по сторонам. «С Афгана еще не люблю. Там-то...» — он кивнул в сторону шлюза. «Попросторнее будет, судя по размерам. Надеюсь». Перед глазами на миг встали апартаменты на линкоре. «Как зайдем, так сразу и увидим. А где остальные?» Ленька опять в учебу ударился. «Да и этих двух гавриков, Сашку с Павлом сподвиг. Кольша решил летать научиться, теперь на пилота учится. А то все тебе завидовал, тоже сам летать хочет. Михалыч вставал, что ли? Как он? А то уже сколько часов-то не вылезает». «Да вроде ничего, Михалыч. Побледнел только, осунулся, и мешки под глазами. Да и взгляд какой-то сумасшедшенкой стал. Я его расспрашивал, да он ничего не говорит, только потом расскажу, там такое, такое. Самое главное, чтобы он от учебы с катушек не слетел, не должен. За ним Кузьма присматривает, они его в щадящем режиме учат, понемногу. Ему еще долго там валяться, надо, наверное, ему перерыв сделать, не мальчик уже. Здоровье, то оно ведь не железное. Ты Кузьме скажи, пусть его на каникулы отпустит», — улыбнулся егерь. «Да надо. Ладно, пойдем мы перекусим, что Бог пошлет, а то с этими катавасиями так и не поели толком». «Что за катавасии?» — как выразился Кузя, эти рукожопые андроиды чуть всю станцию не взорвали, агрегат важный угробили. «Хорошо, здесь нужный был, а то бы еще долго на станцию не попали. То-то я смотрю, как угорелые залетели, какой-то ящик подхватили и усвистели. Хорошо хоть успели. Так ты сколько тут уже бродишь?» «В аккурат перед вами зашел, да так и хожу. Вот, машины рассматривал, да и вообще, тут хоть простор. Истребители хороши, побольше наших будут, да и броня хороша. А вот планетарная техника где? Планетарная на складах, их еще отыскать надо, да и в кучу собрать. Так что кэша пусть учится, летать много придется, еще надоест, улыбнулся я. Ладно, пойдем мы. Ты тут? Да, похожу еще. Мы прошли через ангар, хотя, в принципе, можно было воспользоваться одним из транспортеров, но я уже чувствовал, что от малоподвижного образа жизни, скоро вообще можно разучиться ходить. Наши жилые помещения небольшие, в помещения личного состава, мы почти не ходили, только так, на экскурсию, да и там не особо разбежишься, хотя Михалыч и утверждал, что по комфорту, они намного лучше и больше размером, чем те, которые имелись на обычных земных кораблях. Спортзала тут не было. Кузьма, правда, уверял, что местные медкапсулы намного лучше поднимают тонус. Мечта лентяя. Лег, уснул, проснулся и вылез оттуда Шварценеггером. На нашем фрегате тоже имелись такие. Как я понял, для реанимации и реабилитации. На станции должны быть более серьезные, с большим набором функций. Я давно собирался, но вот сегодня, все-таки попробую. Вопреки всему, первым попробовал эту капсулу все же не я. Мы поднялись на лифте на наш жилый уровень. Блин, ну вот нравятся мне местные лифты. Чисто, светло, зашел, нажал, двери закрылись. Пол чуть дрогнул, мимолетное ощущение ускорения и все. Уже приехали. Ощущение, как будто на месте стояли. Секунды и 100 метров, как не бывало. Ну, может 70. Честно, не мерил. Вот не успели мы выйти из лифта, как в ухе раздался кузин голос. У Леонида Михайловича сбой сердечной деятельности. Требуется срочное перемещение в медицинский отсек. Капсула активирована, андроиды направлены. Кузьма, ты же обещал, я слежу. Опасности для жизни нет. Это превентивные профилактические меры. Мимо нас протопали два андроида с носилками. Мы поспешили следом. Глядя на встревоженное лицо жены, я пояснил. У Михалыча переутомление и Кузя решил его в капсулу переместить. Для повышения тонуса. Я хмыкнул. Тебе все хихоньки, а вдруг, что серьезное? Не хватало еще. Она не договорила. Танюш, да все в порядке. Домовенок говорит, что это предупредительные меры. Ты же сама слышала, как Михалыч говорил, что у него мешки. Да и осунулся. Сейчас его переложат в капсулу, полежит, тонус поднимет, и порозовевшим дальше учиться пойдет. Кстати, и нам бы не помешало немного восстановиться, а то после последних событий, организм, кажется, дал трещину. Ой-ой, трещину дал. Раз в полгода собрался, и сразу трещину. Тань, во-первых, не раз в полгода, а во-вторых, я не об этом. Я про все события. Я сделал вид, что обиделся. Да тут день, за месяц идет. Думаешь, мне легко? Вот, я и говорю, надо немного полежать и восстановиться. Не зря же их придумали. Мимо нас в обратную сторону пронесли носилки с нашим бледным капитаном. Действительно, дошел он со своей неумеренной учебой. Дорвался, называется, до халявы, и потеряв чувство меры, решил объять необъятное. Пошли за ними, и мы отправились следом за процессией. В медотсеке все сияло стерильной белизной. Андроиды, подтащив носилки к подготовленной капсуле, поставили их на специальные упоры, и споро освободив Кап-3 от лишней одежды, поместили его внутрь ожившего агрегата. С негромким гудением, крышка из мутного стекла закрылась и носильщики, прибрав носилки, убрались во свояси. Может, потом, как-нибудь. Татьяна явно побаивалась незнакомого оборудования. До станции потерпим, чего терпеть-то? Тут же не только тонус, я хмыкнул, тут еще и подлечит. А то, чувствую, у меня скоро спину опять прихватит. Да и ты, смотрю, тоже со своим хондрозом. Она немного подумала и решилась. Ну, давай, а куда ложиться-то? У двух капсул рядом с Михалычем поднялись крышки. Кому какая нравится, Кузя говорил по громкой. Подлатаем в лучшем виде, хмыкнул он. Мы начали раздеваться. Ты только не подсматривай. Жена, кажется, застеснялась. Больше не буду, хихикнул домовенок, вогнав мою в краску. Она быстро разоблачилась и с негодованием взглянув на потолок, юркнула в капсулу. Крышка тут же начала закрываться. Я, покряхтывая, залезал не спеша. Внутри было достаточно комфортно, но жестковато. Крышка медленно опустилась, сила тяжести исчезла, и я ощутил себя висящим в полностью изолированном пространстве, ограниченном стенками лечебного аппарата. Ну, что лечим? Прошелестел голос Кузьмы в ухе. Все, что лечится. Не стал скромничать я, и меня выключили. И тут же включили. «Ну, все, освобождаем место». Голос Кузьмы лучился самодовольством. «Кого освобождаем? А лечиться?» «Так все, вылечился. Вылезай». «Ага, не успел глаза закрыть, как уже вылечился. Хватит прикалываться». Кузин голос посерьезнел. «Прошло 14 часов. Все, что могли тут подлечить, вылечили. Так что вылезай». При этих словах, поле, которое держало меня в воздухе, отключилось, и я шлепнулся на дно. «Похоже, не врет», — подумал я, и начал выбираться из капсулы. К моему удивлению, давно уже привычных болей в спине не было, и я легко выскочил из аппарата. Во, блин, я еще и похудел. То-то так легко передвигаться. Я начал одеваться, и уже без удивления отметил, что одежда стала немного великовата. Казалось, что все тело прямо лучилось переполнявшей его энергией. Пока одевался, открылся соседний агрегат. «Татьяну сам буди», — буркнул Кузьма. «Да ладно тебе, я правда думал, что ты шутишь». «Совершенно ничего не заметил, не дуйся», — обратился я к обиженному моим отношением Кузьме. «Извини, все равно сам буди, мне подсматривать нельзя». Я подошел к соседнему аппарату. Татьяна лежала на спине и смотрела на меня недоумевающими глазами. «Что, не получилось?» Я отвел взгляд и произнес. «Почему не получилось?» «Очень даже получилось». Я вновь скользнул взглядом по похорошевшей супруге. Видно, она что-то прочитала в моем взгляде и украдкой огляделась по сторонам. Потом, торопливо покинув свою лежанку, быстро оделась. «Мне все велико», — констатировала она, облачившись в свою одежду. «Сейчас доберемся до каюты и там переоденемся. Я закажу подходящий теперь размер. Кузьма, а Михалыч как? Леонид Михайлович восстанут примерно через час», — схохмил домовенок. «Пока, советую сходить покушать, поскольку резервы организма не бесконечны, и ему требуется энергия, иначе может начаться упадок сил». «Понятно, уже идем». И наконец, мы пошли в сторону кают-компании, куда и собирались 14 часов назад. Эйфория действительно отступила, и стала потихоньку усиливаться до этого почти незаметное чувство голода. «Вот они, пропащие». Когда мы вошли в помещение, на миг состроилась немая сцена. Даже Петрович споткнулся на полуслове. «А вы где были?» Сергеич первым справился с собой. Мне так и хотелось ответить. «Пиво пили, но не стал. Да в медотсеке мы были, пошли за Михалычем и, поддавшись на рекламу, решили проверить. Результат налицо, судя по вашему виду, результат налице», — высказал Петрович. «И деды засыпали нас вопросами, что да как. Отвечать нам было особо нечего. Рассказали, что с Михалычем все в порядке, и что толком ничего не помним. Только легли да встали, и после короткого совещания пенсионеры всем коллективом отправились повторять наш опыт. Поскольку скорого возвращения коллектива пионеров-пенсионеров ожидать не стоило, то мы, не спеша, с чувством, толком, расстановкой, приступили к насыщению измученных нарзаном, вернее процедурами, организмов. Неторопливо рассуждая о превратностях жизни и достижениях местной науки и техники, самочувствие было отличное. Причем отличное, с большой буквы. Такое ощущение, что заново родились. Давно уже не ощущал себя так хорошо. Интересно будет посмотреть на отставников, когда они выйдут из медотсека. Хотя они постарше, и как бы им не пришлось провести в капсулах больше времени, чем нам. Вон, Михалыч, до сих пор еще не вылез. Помнится, Кузьма рассказывал, что здесь стоит аппаратура реанимационного типа, вроде скорой помощи, а самая продвинутая, находится на станции. Интересно, что же будет после посещения станционного оздоровительного комплекса? Кстати, а почему бы не уточнить? Кузьма, да здесь я, здесь. Чего орать-то? Я разве орал? Моя хихикнула. Ну, достаточно сказать негромко, я все равно услышу. Ты чего, уши себе отрастил? Нет, не отращивал. Что-то хотел. Слушай, ты все-таки временами меня пугаешь. Расскажи нам об имеющихся на станции медицинских комплексах. Что именно? Имеющаяся у меня информация устарела минимум на порядок. Станция оснащена абсолютно новой техникой, разработанной уже после того, как после уничтожения моего крейсера я выбыл из игры. И станции доступен пока ограниченно. Я получаю только данные, касающиеся восстановления объекта после длительной консервации. Но, ты же говорил, что удалось получить некоторую информацию во время пребывания на линкоре. Данные крайне неполны и фрагментированы. Линкор оснащен медицинским оборудованием предыдущего поколения. Но, судя по отрывочным сведениям, на станции, установлена в корне отличающаяся от нее, новейшая, на тот момент времени аппаратура, разработанная на принципе, открытом при исследованиях эффекта телепортации, при котором объект преобразуется в волновой пакет, без перемещения в пространстве, после чего преобразуется обратно, в материальное состояние. В процессе преобразования возможно внести какие угодно корректировки, с изменением и последующей перезаписью исходного генетического кода. Обратное преобразование произойдет с учетом внесенных корректировок. Как я говорил ранее, полного понимания этого процесса у меня нет, но по полученным данным, процесс был изучен, опробирован и одобрен, после чего началось производство данного оборудования. Насколько мне известно, кроме как на имеющейся станции и в уничтоженной опытной лаборатории, подобного оборудования больше нигде установлено не было. Возможно, после изучения обломков транспортного корабля, появятся новые данные, поскольку это был последний объект, появившийся в системе, сразу после гибели империи. Преобразование в волновой пакет. Это получается, что можно при желании из человека говорящую жабу сделать, и наоборот. Именно про такое применение установки. Данных нет, но теоретически возможно. Эх, добраться бы до Земли, мы бы там практически проверили. Татьяна засмеялась. Принцессу-лягушку бы сотворил, да и принца бы можно было бы сделать. Но это все лирика. Ладно, мы тут немного оздоровились, надо и дела делать. Немного, это более-менее точное определение. Вам надо сделать еще минимум 2 сеанса оздоровительной терапии. Такое ощущение, что в том месте, где вы жили до попадания сюда, большие проблемы с экологией. Организм очень сильно загажен вредными веществами. Можно сказать, что в нем присутствует. Кузя замялся. Вся таблица Менделеева. Однократная процедура не смогла вывести все вредные вещества из организма, поскольку они накапливались и усваивались организмом очень на очень протяженном временном промежутке. Может, это из-за того, что мы курим? Поинтересовалась Татьяна. Нет. Последствия курения уже были удалены. В ваших организмах и помимо отложения от курения достаточно вредных веществ. Да уж, московские пробки не особо полезны для здоровья. Там такого нанюхаешься. Может, тогда продолжим очищение организмов? Без проблем, проходите в медотсек. После всех процедур, мы, наверное, вообще полетим? Нет. Самые сильные ощущения в вашем случае – только после первого сеанса. Дальше, все уже будет буднично. Добро, сейчас доедим, и пойдем продолжать. Тут, в кают-компании появился. Ну, в общем, Михалыч. То есть забежал живчик, лет 40. Стройный, подтянутый с усами. О, привет, вы тут, а где все? Мы тут, а кто все? Ну, остальные. Остальные, Михалыч, пошли по твоим стопам, лечиться. В смысле, я вообще не знаю, как туда попал. Ложился учиться, а очнулся в медотсеке. Ты и доучился, почти до инфаркта. Надо во всем меру знать. Еще немного, и пришлось бы опять пить. У тебя на поминках. Хорошо, что тут техника такая, что с того света может вытащить, а то бы того. Кстати, хорошо выглядишь. Какого инфаркта? Все хорошо было, такого, слепого и безглазого. Если бы не Кузьма, то лететь тебе в пустоте в сторону звезды, и не кашлять в твоем последнем пути. Каком пути? Тут до него, кажется, дошло. А что с вами случилось? С нами все в порядке. Процесс выведения токсинов из организма прошел успешно, как и у тебя. Каких токсинов? Чего вы мне зубы заговариваете? Михалыч, если ты еще не в курсе, то поясняю. У тебя приключился мелкий инфаркт. Ты чересчур переобучался, и сердце начало давать сбой. В качестве профилактической меры Кузьма поместил тебя в медкапсулу, где твой организм подлатали, почистили и привели к норме. Кстати, выглядишь неплохо, лет на 40, а твои коллеги по пенсии, насмотревшись на нас, тоже пошли выводить токсины и поднимать общий тонус. Так что ждем их тут часов через 15, обновленных и помолодевших. Где тут зеркало? В каюте поищи. Мы, кстати, пойдем доочищаться. Кузя сказал, что после нашей экологии еще разгребать и разгребать. Подожди, а последствия радиационного облучения тоже устранили? Это получается, что он тоже теперь работает. Ну, это тебе виднее. Сходи в туалет, да проверь. Я хихикнул, а Татьяна пихнула меня в бок. Ну, мы пошли. И мы пошли обратно в медчасть, предоставив офигевшего Михалыча самому себе. В этот раз процедура была намного короче, да и есть после нее не очень хотелось. По сообщению Кузьмы, весь остальной наличный состав еще находился на излечении. Даже Коля, которого, как доложился домовенок, Михалыч насильно вытащил из-под шлема и со словами «Пошли, пошли, они там действительно чудеса творят», уволок вяло отбрыкивающегося начинающего пилота поправлять здоровье. Да и сам Колька, видать, был настолько в шоке от обновленного КАП-3, что особо и не сопротивлялся. «О, кстати, помнится, еще дома, я читал несколько фантастических рассказов о том, что народ для обучения специально ложился в медицинскую капсулу и мог валяться там чуть не неделями, усердно постигая премудрости выбранных специальностей. Там они как-то все это разгоняли. Хоть у нас все немного по-другому, поскольку само получение знаний проходит быстро и в принципе безболезненно, только вот закрепление навыков в виртуалке отъедает достаточно много сил, поскольку там время течет намного быстрее, что и позволяет за более короткий срок закончить подготовку. Может, этот процесс можно перенести сразу в медотсек и не бояться перегрузок, Кузьма? А скажи мне, пожалуйста, решил я сразу уточнить у нашего знатока местных реалий, а может проводить обучение сразу в мед, камере под наблюдением медицины, тогда можно не бояться перегрузок. Я тебя понял, ответил тот, такое практикуется, но в тех капсулах, которые находятся на нашем корабле, такая процедура невозможна, поскольку они имеют ограниченный набор функций. Для этих целей существует специальный набор оборудования. К слову сказать, к существенному ускорению процесса это не приведет, поскольку все равно придется делать перерывы, а вот установка имплантов минимум на порядок повысит скорость и качество обучения, поскольку существенно снизит нагрузки, испытываемые мозгом обучаемого в процессе учебы. То есть, получается, что скорость обучения вырастет. Я и так думал, что мы учимся, ну, очень быстро. Тогда зачем придумывали еще и специальное оборудование? Оно, во-первых, помогает вести контроль за состоянием пациента, а во-вторых, способствует лучшему закреплению мышечной памяти. Сам посуди, что, например, обычный человек, никогда не садившийся за руль автомобиля, выучит на отлично всю теорию, но не будет иметь практики. Как ты думаешь, как он, в первый раз усевшись за руль, поведет этот автомобиль? Хоть он и знает теоретически все нюансы управления, но, не имея представления о том, насколько нужно повернуть руль или нажать на педаль, скорее всего, его первый опыт окажется плачевным. А, учитывая наши виртуальные тренировки и уже закрепленные в мышечной памяти навыки, он фактически получается уже полностью подготовленным к управлению. Несколько тренировочных поездок, и можно выпускать на дорогу. Учитывая, что по твоим воспоминаниям, для обучения управлению этим автомобилем требовались месяцы, то здесь процессы ускорены на порядке. Да, огорошил ты меня, что тут сказать. Получается, что все наши потуги с обучением напоминают мудовые рыдания. Что же будем ждать окончания процесса расконсервации базы? Ну, мудовые рыдания ваши потуги не напоминают. По крайней мере, вы уже располагаете некоторым количеством теории, знаете, как применить эту теорию на практике, а мышечную память поставить не так уж и долго. Просто несколько сеансов в капсуле, и все образуется. Вы ведь также получаете и большое количество знаний и умений, которые не связаны с какими-либо рефлексами. Рефлексами, блин. Ну, сейчас проверим эти рефлексы. Я, помнится, у тебя в виртуалке неплохо управлялся с истребителем. Давай-ка применим эту теорию к практике. Володь, а может не надо? Обеспокоенно спросила Татьяна. Ты же на нем никогда не летал. Надо, Таня, надо. Все бывает в первый раз, да и мне самому интересно. К тому же и борт, комп убиться точно не даст. Мы уже зашли в лифт и спускались в ангар. Следуйте по белой дорожке. Кузьма зажег перед нами бегущие огоньки, которые привели нас в дальнюю часть ангара. Пока мы проходили мимо истребителей, я заметил суетившихся возле одной из машин, ремонтных дроидов, очевидно готовивших ее к вылету. В углу была небольшая дверь, надпись на которой гласила «Помещение летного состава, ну, или что-то вроде этого». Я так толком и не научился разбираться в ихних текстоглифах. При нашем приближении дверь открылась, и перед нами предстало небольшое помещение с рядами одинаковых шкафов. Подергал запертую дверку ближайшего и спросил: «Кузя, и чего дальше?» «А дальше идите в дальний конец комнаты, там увидите окно. Складской дроид попробует подобрать тебе полетный скафандр. Но если размера не будет, то извини. Да я же вроде немного похудел». «Если бы ты не похудел, то и пробовать не стоило. А если не налезет, без скафандра нельзя, в крайних случаях, можно. Но если ни один не налезет, то и ты в пилотское кресло не влезешь. Там все очень компактно, не так как у меня. Ну, давай, попробуем. А с виду они вроде большие. Окно выдачи открылось, и на маленьком столике я увидел немаленький баул. Давай, примеряй. Это самый большой размер. А что насчет размера истребителя? То ты учитывай толщину брони, количество оборудования, которое нужно всунуть в этот объем, двигатели, вооружение, источники энергии. Пока Кузьма нудел про нужно всунуть, я уже вытряхнул из баула скаф, сделанный заодно с ботинками перчатки и шлем, отдельно. Также там имелось специальное белье из мягкой и очень эластичной ткани, сделанное в виде комбеза, в которое, как я понял, надо было попадать через отверстие для головы. Разоблачившись, я сначала залез в этот комбез, а потом начал мудрить со скафандром. В принципе, ничего мудреного там не оказалось. Немного повозился с установкой энергонакопителей, но с кузиной помощью все-таки установил их на место. Застегивался он ползунком, похожим на обычные молнии, также замыкая разъемное шейное кольцо. Шва на месте соединения фактически не было видно. Вопреки опасениям, скафандр подошел очень даже неплохо, нигде не жало и не тянул. Облачившись, мы пошли к машине. Как оказалось, залезать в нее было очень просто. Я ожидал, что будет лесенка, откинутый фонарь, но ничего такого не было. Снизу просто открылся люк, и ложемент опустился почти до палубы. Осталось только залезть на него, устроиться поудобнее, и меня подняло в кабину. «Ты там поаккуратнее», — донеслись до меня напутственные слова супруги. Створки в полу медленно закрылись, и тут же зажглось внутреннее освещение. Управление было очень похоже на кузина. Два джойстика, несколько сенсорных панелей, подъехавших прямо под руки, и засветившийся обзорный экран по всему периметру кабины. Места было вполне достаточно для комфортного самочувствия, так что даже и не знаю, зачем Кузьма меня пугал. При отсутствии импланта мысли управления с использованием слияния недоступно. Будешь работать в аварийном ручном режиме с урезанными функциями. Подожди, а как же у тебя? Через шлем? Это техника нового поколения, рассчитана на применение совместно с имплантами последних моделей, и поскольку неимплантированный пилот в обычных обстоятельствах просто не мог попасть в этот ложемент, то и эти истребители не комплектовались шлемами, подобными моему. Так что будешь вырабатывать мышечные рефлексы. Мне тебя из ангара вывести, или сам попробуешь? — хихикнул домовенок.